Глава 49. «Вы к кому, дамочка?» — напрягся Макс, увидев у железных ворот ордена невысокую изящную брюнетку с восточным кукольным личиком, кожаных брюках, бордовой футболке и куртке-косухе. Ему показалось, что она возникла из ниоткуда. «К принцу», — выдала невозмутимый ответ красотка и слегка улыбнулась, снисходительно наблюдая, как охранники послушно отворяют перед ней калитку. «Макс, это чё сейчас было-то?» Потряс головой Роман, когда силуэт девушки уже скрылся за дверями особняка. «Сам не понял». Нервно сглотнул тот. «Всё как в тумане». «Я чувствую себя идиотом, но об этом надо доложить». Тяжело вздохнул Роман, вытаскивая из кармана мобильник. «Да, Хантер. Да, она выглядела как восточная принцесса. Только в косухе». «Нет, не в косуле, а в косухе». «Да, глаза карие». «Да, очень красивые». «Хантер, ты там в порядке?» «Я надеюсь, ты не сильно ушибся?» «Да, я понял». «Да, всё понял. Стою на стрёме, мечтаю подарить тебе мороженку и не рыпаюсь». Услышал Макс обрывки их разговора. «Алекс, чтоб тебя, маньяк ты грёбаный, я же просил тебя его не калечить!» Орал на космического стражника инструктор КН. Высокий седовласый мужчина лет 50 с военной выправкой. Наблюдая, как завывающий от боли громадный ящер грохается на пол тренировочного зала в ангаре. «Да я ему просто чуток сухожилия подрезал». Невозмутимо пожал плечами молодой человек, снимая шлем. «Жить будет». Нагрудная пластина его защитного костюма была испачкана в густой, склизкой, сине-зелёной крови. Алекс попытался смахнуть её, но лишь ещё больше размазал по униформе. «Ты мне уже всех стафферов в роте в медчасть отправил, засранец!» Продолжал гневно отчитывать его инструктор. «Я же не виноват, что они такие хлюпики!» С ухмылкой парировал Алекс, наблюдая, как подскочившая бригада медиков с трудом запихивает огромную, подвывающую от боли и подёргивающуюся тушу на носилке. «Иди приведи себя в порядок!» — рявкнул на него Каэн. «И возвращайся на спарринг!» «Есть, сэр!» Отчеканил тот и отправился в санузел в конце ангара. «Если на земле хотя бы четверть мужиков такие же безбашенные, как Алекс или Дмитрий, на эту планету лучше вообще не соваться», — задумчиво пробормотал под нос седовласый вояка, глядя на его удаляющуюся спину. Войдя в небольшую, абсолютно пустую пятиугольную комнату с зеркальными стенами, Алекс встал в её центре и закрыл глаза. Ровное фиолетовое свечение и шарообразная лампа на потолке почему-то всегда его раздражало. «Чистка!» — негромко отдал он приказ, и из идеально ровной, словно ртутной стены, вылетел небольшой дисковидный робот с бахромой из щёточек по краям. Жёсткие щетинки тут же быстро зашуршали по гладкой нагрудной пластине. Уже через пару минут аппарат послушно пискнул о том, что задание выполнено, и снова влился в стену. Тяжело вздохнув и думая о том, как же его всё заколебало на этой чёртовой планете, с её духотой, багряным солнцем и пыльными бурями, Алекс подошёл к зеркалу и внимательно посмотрел на своё отражение. На него уставшим взглядом серых глаз уставился брутальный, но симпатичный молодой человек с небольшой щетиной, шрамом у виска и чуть взъерошенными волосами. Алекс находился на Центурии уже 260 дней, то есть почти 9 месяцев. А один день на Земле равнялся здесь 86 суткам. И не было ни дня, чтобы он не думал о Нике. Расстегнув ворот униформы, он подцепил пальцем цепочку из титана и вытащил то, что было подвешено на ней в качестве кулона. Женское обручальное кольцо. «Вероника». С болью тихо прошептал он, закрыл глаза и крепко сжал кольцо в руке. Эта женщина всегда будет его личным криптонитом. И он уже с этим смирился. Осталось провести в этом адском местечке всего каких-то 1546 дней. И он снова увидит жену, схватит её в свои объятия и уже никогда не отпустит. А пока он будет и дальше прессовать стафферов, кнорингов и глаззубов вампиров и всех прочих наивных тварей, которым когда-то казалось, что земляне — это хрупкая, изнеженная и пугливая раса. Во взгляде Алекса промелькнула сталь, и он вернул кулон на место под чёрный защитный костюм. «Вода», — скомандовал он, и из стены моментально выскочил серебристый рукомойник с краном. Алекс дотронулся до крошечного вентиля и сполоснул руки, а потом и лицо, полившееся прохладной струей. Освежившись и взъерошив волосы, он решительным шагом отправился назад, на татами, где его уже ждали трое грозных противников с острым частоколом рогов на голове и спине. «Кноринги!» — кровожадно улыбнулся Алекс, подходя к своим будущим жертвам. «Привет, котятки! Сейчас я вам нежно хвостики поотрываю». У этих прирожденных воинов были сильные мускулистые тела, две руки и две ноги, как у человека, но четырехпалые. Кончики пальцев плавно переходили в плоские овалы и крепко сжимали пятиконечное оружие, каждый конец которого был подобием секиры. От реплики Алекса в их черных продолговатых глазах промелькнула легкая паника. При этом рты и носы чуть затрепетали под плоскими наростами пластинами, переходящими в длинные острые шипы по бокам. «Бой!» — резкий окрик Каэна прозвучал для них как приговор. Существа нервно переглянулись между собой и встали в боевую стойку, окружив опасного землянина с трех сторон, а по кончикам их рогов пробежали испуганные искорки. «Не дрейфьте, зайчатки, я буду ласков». С леденящей душу ухмылкой подколол их Алекс и перешел в наступление. Молниеносным ударом кулака он пробил грудную клетку первому противнику, высоко подпрыгнув, расплющил подошвой лицо второму, потом стремительно ушел вниз и сделал подсечку третьему, придав ускорение его падению еще одним мощным ударом ногой с разворота в живот. «Ой, про хвостики забыл!» С жутковатой улыбкой садиста-психопата воскликнул Алекс, вытаскивая из-за пояса лазерный нож. Испуганный писк поверженных существ, корчащихся на татами, перерос в ультразвук.